Мы начинаем очередной урок Зогар, номер 9 из цикла Зогар Тес, страница Ламет Хет, Зогар, страница Ламет Хет, 38, левая колонка, строчка 3. На прошлом уроке мы разбираем букву Цади. И на прошлом уроке он закончил тем, что он показал нам, рассказал, что Цади построена из буквы Юд, которая наверху находится нее. Как бы всадник на лошади. А под ним буква Нун, что это как бы Сейранпин и Нуква. И что они так сделаны, что созданы, что Юд смотрит в одну сторону, Цади смотрит в другую сторону. Называется Ахор бы Ахор. Задняя сторона к задней стороне. И он сказал этой букве Цадик, что придет время, когда я тебя разъединю. И когда вы оба, то есть мужская и женская части, будут смотреть по ним бы по ним, лицо к лицу. Но это будет в другом месте, он ей сказал. Но не сейчас, не в начале творения. Потому что она думала, что в начале творения она уже смогла. У нее она уже знала, что будет когда-то такой момент, когда она будет лицом к лицу. И поэтому она и полагала, что буква Цади, что ею можно создать мир. И вот такой был ответ Творца, то есть Бина. И она вышла из его, она вышла и из его лика, как бы, и пошла себе. Третья строчка, левая колонка. Биур гадварим. Ки ахар шрата ше гацади 4 шагатав нитхата мипней гадиним гакашим шиба 5 вагашин мипней ахизат аситра ахра шиба точка. У маца оз лахашова 6 шеги вадай реуя лемевары ва альма кигам сем ла малат хахотам кемотам кемотан Виносеф алейхем шеейн восім ба шум ахиза гель аситра ахра. Точка. Возвратимся обратно. Строчка третья. Биюр гадварим. Пояснение слов. Дословно мы переводим. Ки ахар шира ага цади, ибо после того, как увидела цади, 4 шегатав нитхата мипней гадиним агашим шеба, что буква тав оторнута мипней гадиним из-за диним, строгости, акашим шеба, тяжелых ее. 5. Вагашин мипнаяхизат аситра ахра шеба, а буква шин отвергнута, нету здесь слова отвергнута, но подразумевается мипнаяхизат аситра ахра шеба, из-за захвата ситры ахра в ней, которая в ней, зацепки ситры ахра, которая в ней, точка. Мацаос лехшов, тогда она нашла силу, чтобы полагать, чтобы подумать. 6. Шеги вадай реуялы мевары ваальма, что она действительно вадай, конечно же, реуя пригодна лемевары ваальма, чтобы создать ею мир. Ки гам сем ла малахотам камотам, ибо также и в ней есть достоинство печати, как у них. Веносеф алейхем, и добавляется к ним добавок, добавок над ними, то, что у нее есть выше их. Шеэйн восим ба шумахиза эля ситра ахра, что нет в ней абсолютно никакой зацепки к ситре ахра. Точка. Везе шекату би хатимин 9 цадикин дегайну хотам от брит кодеш аль-едей 10 мила у фрия гадоха коль ахицони 8. Везеша Амра, это то, что она сказала. Сокращение такое. Везеша Амра. Так. Би хатимин девять садиким во мне, или мною. Запечатлевается праведники, печать, то есть печать, моя печать стоит на праведниках, другими словами. Дагайну, то есть хотам, то есть печать от брит кодыш, печать знака союза святого. Аль-Едей посредством 10. Милау прия посредством обрезания, и прия это как бы подкачивание, первое сначала, я сейчас объясню, посредством обрезания и как сказать, прия так называется, я сейчас объясню как. Адохе коль ахицоним, которая отталкивает всех посторонних. То есть она сказала, что она цадик. В общем, цади это же 90, это самая последняя сфера Зейранпина. Тоже поэтому она считала, что она как хотам, да? что она как печать. Правильно? Зейранпин, то есть и Есод. Зейранпина, он тоже как шин. Шин это Есод. Малхут, мы говорили. А здесь она как цади, она как тоже как печать, запечатывает, то есть последняя, мы говорим, станция у Зейранпина. Поэтому она говорит, и во мною запечатлеваются, запечатываются, как бы, цадики. Печать меня в цадике находится, в праведниках. И это он называет, что это мила, то есть обрезание и прия. Всегда есть два этих действия. Обрезание, а потом прия. Прия — это когда сначала делают обрезание. Имеется в виду, конечно, это духовное абсолютно. Мы будем что-то пояснить там потом. Будет. Но в обрезании снимают шкурку, сказать, наружную, чтобы как бы прицепление к клипот. А потом подворачивают еще ее, там еще такая есть такая промежуточная подслойка кожи, ее заворачивают, ее подворачивают вниз, так, чтобы раскрылась, будем говорить, коронка, так называется, корона. Таким образом, чтобы не было как бы промежуточного звена между ощущением Творца и человеком. Безусловно, только духовное, но делается и так. Народ Творца, он должен был это сделать, а всем другим не надо, потому что можно, в принципе, духовно все это произвести. Дальше 10 после точки. В ант де иткария цадик би рашим кигам акадош баруху 12 шугуга бина рашим, это арамейское. Кигам акадош баруху 12 шугуга бина ниткана высот цадик вецедек кмо 13 газаир антим шехем гар депина шниткану ба абаву има басод 14 гай швиль де абава гай натив де има ятив. Точка. Хотя аккуратненько надо нам. И он, она теперь ему отвечает, она ему говорит, буква цади, дальше аргументирует. В ант, а ты, дейткария цадик бирашим, а ты, который называется цадик, во мне, или мною, записан, или мною, мною проделано у тебя, как сказать, насечки, и такой вот, что записан мною. Или следы остались в тебе моего, как сказать, ну, насечки очень хорошо, может быть. А дословно это запись, во мне записан. Киегама кадош барагу, ибо также и святой благословен он, 12, шегу габина, что это бина. Очень внимательно, видишь? Ниткана басот садик вацедек, установлен. Или сделан так, установлен в секрете цадик и цедек. Кмо заиранпин, как заиранпин. Цадик и цедек. Цадик — это мужская, а цедек — это женская. То есть цадик — это Зейранпин как бы, а цедек это нуква, а также сама и вина, она тоже сама имеет эти две, имеет тоже цадик и цедек. Сейчас мы увидим. Это хочет сказать цадик, что смотри, у тебя то же самое, как и у меня, и у тебя есть цадик и цедек. 13 после запятой. Шехем гардебина, что это гар гимель ришанот, что это три первые сферот, три первые сферот дебина, бины, шенит такну, бабовы има, которые установились или то же самое исправились, установились в Абава Има. Басот в секрете 14. Гайшвильда Аба, это тонкая дорожка, это тонкая тропа. Аба, то есть отца, Багай натив, ты има ятив, внутри, значит, это зора, внутри дорожки имы, у них помещается. Да? Что это значит? Я потихоньку сейчас сразу потихонечку попробую рассказать, что, видишь, это такое значение имеется, что Абава Има это первые три сфероты бины. Так вот там есть Абава Има, там есть и мужская, и женская, в этих трех первых бины. Причем таким образом, что Аба, он, видишь, как он говорит, что Аба, он как бы тонкая тропа. Что значит тропа? Это как бы луч света, который внутри, луч тонкого света и более высокого, который проходит через луч более грубый, который называется има. Да? И в то же время они постоянно находятся, нет у них такого разделение, которое есть внизу между Зейранпин и Малхут. Ибо Абу Има они всегда находятся Зивук Лопасик, в Зивук, который не прекращающийся. А в то время, когда Зейранпин и Нуква иногда да, а иногда нет. Иногда они в зивуге, а иногда они отделенные друг от друга. Это он сказал. То есть он объяснил нам, что Бог тоже в Абава Има, откуда происходит. То есть сам Творец, как мы говорим, который сейчас в настоящее время созидает, решает, как бы, какой буквой начать творение, она к нему обращается, что и ты та же самая, ты так же построен, как и я. И в тебе есть тоже цадик и цедек. Цадик это мужское, а цедек это женское. Цадик это так же самое, как и у цадика. Тоже две части есть. Мужская и женская. 15. У вас сот кетарим рахимин демитха бким тадир базивуг 16 дело пасекле альмин точка диктив цади кашем циткот 17 Огев. Цадик ромез аль-есод де Аба. точка. Цидекот 18. Ромез аль-Есод де има шии вехинат нецах вегоды 19. Аникраим цидкот ашем умишум шагацадик цидкот 20. Огэв алькен зивугейгу ло фасик ле альмин алькен 21. Амра ани рыуя ле мевары ви альма в аль 22. Едей мидати едкаем гаулам бадерех батуах Эльгмар 23. Хатикун 16. Очень аккуратненько здесь надо. Нет, мы еще раньше остановились. 15. У вас сотки Карим Рахимин и вас и в секрете Китарим Рахимин. Возлюбленный кетер, возлюбленные кетерин, кетеры, два кетера возлюбленных. А кетер это, как он говорит, это из сохара тоже. Он как бы намекает на голову, что они в головы, голова, в голове относятся. В секрете возлюбленные кетеры, имеется в виду Абаима, Абаима, де Митхабкин Тадир, что они Митхабкин, что они обнимаются Тадир постоянно. Базивуг, в Зивуге 16. Дело пасекле алмин, который не прекращается никогда. Эту же силу можно, эти же свойства можно человек, когда он очень много работает над собой, постепенно он тоже испытывает моментами, а потом все больше и больше эту пару в себе, то есть да, свою частную обувь, когда он поднимает ман и поднимается тоже до своих же обувь, но это уже очень сильный уровень, но неважно, все равно это светит. Таким образом, видишь, Зогар нам показал изречение, которое говорит, что они находятся в зивуге постоянно, в обнимке друг с другом, в любви друг к другу, как два кетера. Точка. Дихтив, что написано, тоже из Зогар. Цадик, цадик ашем. Цадик это где-то история. Цадик ашем циткото гев. Как написано? В псалме, очевидно, нам скажут. Нет. Цадик ашем циткото гев. Так просто почитаешь, кажется, что он праведный, праведен Творец и любит праведных, праведность. Да? Праведность. Если так просто читать. А теперь он нам рассказывает, что это означает. Ибо ничего нет просто символического в Торе. Каждое слово написано со большим смыслом, пассивом. Цадик, слушай, цадик ашем, циткот. Это, циткот это множественное число, которое самое минимальное множественное число, оно 2. Теперь смотри. То есть цадик праведен творец и любит, он любит циткот. А циткот, как я сказал, это минимальное, это два множественное число. 17 цадик, то есть что такое цадик? Ну, просто перевод, это будет праведник. Цадик ромез аль есод де аба. Смотри, что он говорит. Цадик, это он указывает, как сказать, скрыто указывает, hint, по-английски. Скрыто указывает на есод аба. Сейчас потихонечку скажу. Почему на есод аба? А есод аба нас интересует, почему есод? Есод, потому что зейранпин, мы говорили, да? Или цадик, это тоже есод. А почему вдруг он говорит здесь по есод? Он сначала дал нам изречение из Зоара, что аба и има, они постоянно находятся в зивуге. Правильно ли это? А зивуг аба и има, чем он производится? Есод. Есод аба к есоду има. Так или нет? Мы говорим аба и има, они в зивуге постоянно. Но кто делает зивуг? Аба имеет 10, имеет все сфероты, и има имеет все сфероты. А есод делает зивуг. Почему же не Малхут? Малхут была спрятана, мы увидим. Спрятана, правда. А Малхут, она как бы прицепляется, как точка прицепляется к Зейранпин. Но в Зейранпине делается зивуг. Так вот, он говорит, что это, говорит, дает нам, что цадик, то, что стоит в этом стихе истории, что цадик здесь в этом стихе, он это указывает, скрытое указание, на есод аба. Точка. А слово циткот, то, что здесь стоит, что он любит праведность, и это циткот, как я сказал, это множественное число, а минимальное множественное число, если не указывается, то ли какое множественное число, да, три или больше, то это всегда минимальное какое? Два. Правило такое есть. 18. А циткот, слово циткот, оно скрыто указывает аль есоды има, на есод има. Дальше. Хочу нам показать это. Шеги, вихинат, нецер, вегод, что она, има, что это? Аспект нецах и год. 19. Аникраим циткота шем, которые называются циткота шем, справедливость или праведность, праведность Творца. Умишум шегацадик циткот 20. Охев. А так как цадик или есот аба циткот охев любит нецахи год има. А все это идет, да, конечно, нецахи год, оно все идет к есоду, конечно. И зивук делается, конечно, есот к есоду. Алькен зивугейгу ло пасикле амин. Поэтому их зивуга не прекращается никогда. Точка. В алькен, и поэтому 21 амра, она сказала, цадик, буква цади, сказала аниру ялымевары ви альма. То есть поэтому что она сказала? Она сказала так, смотри, сейчас просто прежде чем мы докончим, я немножко скажу. Она сказала так, смотри, так же самое, как я устроена, что у меня есть ют надо мной, да, вверху, а внизу у меня есть нун, да, которая, ну, ют это как бы мужская, так, зейранпин. А нун, которая склоненная, на которой ют покоится, как всадник, это нуква. Так? И ты ведь сказал, творец, наверное, говорит, да? Это бина. Ты же сказал, что в будущем отрежешь нас, да? Как сказать, не отрежешь, опилишь мужскую от женской, и тогда повернешь ты нас лицом к лицу. Так ведь? А к лицом к лицу тогда, когда они повернутся, значит, у них будет полностью полные парцуфы. Оба типа по году, большое состояние. И тогда у нас будет зивуглопасик. Так? И она, и в подтверждение этому она ему сказала: смотри, ты так же сама, ты бина, творец бина, ты так же сама устроен, как и я, Саник. Ибо твой, ты, смотри, вот это стихотворение Цадик, творец, и он любит Цадкот, что ты как Цадик, у тебя есть соды, Аба, и ты любишь, как сказать, има, то есть есот има, и он ее выражает ее через Нецах и Год, потому что здесь они тоже постигают все, притекают к есоду има, как бы относятся. И таким образом, они находятся, и вы находитесь, то есть Або и има находятся в зивуге, в полном совершенстве, в зивуге лопаси, в совершенстве. И таким образом она говорит, Алькен, и поэтому 21. Амра, она сказала, цади сказала ему, Аниру ялемевары ви альма, я пригодна к тому, чтобы мною создать мир. В Аль 22 Валь-Едай Медати, и посредством моего свойства, через моего свойства, Йиткаем Гаулам Бадерах Батуах Альгмара Тикун, Йиткаем устоит мир, Гаулам мир, Бадерах путем Батуах уверенным образом, Бадерах образом, уверенным образом, Альгмара Тикун к полному исправлению. То есть я могу, мною, если ты сделаешь мир, создашь мир, то через этим путем, моим свойством, мир придет точно с уверенностью к Мартику. Понятно, да? Что у меня есть то совершенство, которое в тебе есть. 24. Везеша Катув. Везеша Амар. Везеша Катув. Мы не видим здесь, как бывает. Иногда Амар. Везеша Катув. Амар ла цади цади анд. Ве цадик 25 анд. Говорит отче. О цади ги есод дезейранпин. У Хаши Гаисо 26 Калюль Яхат им Ганукфа Ганикра Цадик точка и Тецфирот 27 Дезиранпин Ген Миюд Ад цади вегакув и Адхалат Ануква 28 каналь. Ухаши Ануква двука Бьесоды Вьесод. Арей Гакув 29 двука Бецади Вникра Аз Аесод Цадик. Потрясающе, что здесь написано. Очень внимательно слушай, ничего здесь тяжелого нет, но меня голландская группа попросила, чтобы я это нарисовал, но и это попробуй сам просто визуализировать, так сказать, увидеть это сам без чертежа. Не нужно просто лишнее. Когда увидишь в себе, оно гигантски сильнее воздействует, чем какой-либо чертеж. Когда уже совсем некуда деться, тогда уже надо сделать чертеж. Я вижу обычно по лицам, если я вижу, что они уже сидят и у них такие выражения, это туманные в глазах, то я так вскочаю, вскакиваю и немножко начинаю что-то рисовать немножко. А так не надо это все, надо просто слушать внимательно. Слушать внимательно, раскрыться, никакой интеллектуализма. Просто слушать и внимать, и ощущать, и все будет. Не надо ничего головы, голову не надо использовать. 24. Везеши Катуб, это что написано в самом Зогаре. Вот поэтому, что мы сейчас учим. Вверху строчка третья. Там стоит Гимель, сноска Гимель. Амарла, сказал он ей, цади-цади, Ант, цади-цади, ты цади-цади, ты. Два раза сказал ей, цади-цади. Вецадик 25 Ант. И цадик ты. Видишь, он говорит? Два раза сказал ей, что ты цадик, цадик. А потом сказал, ты цадик. И ты цадик. Точка. Всегда надо исходить из того, что нет слова. Ант будет ты. Ты, да. Ант это будет ты. Всегда надо исходить из принципа, что нет слова, нет ничего, точки, ничего в Торе и в Зохаре, чтобы не было, не имело смысла. Или просто ради красного словца сделано. Интересно, раз мы уже начали говорить про принципы, два слова только, что мы учим принципы и, да, и частности. Клал и прат. Принципы и частности. Да? Так вот, общее и частное. Имею в виду, что общее мы учим, это то, что выше парса. Десяти сферот. То, что мы берем силы выше парса. Зейранпин. Это общее. Принципы мы учим. А тут это из Зогара я взял. Чуть-чуть. А под парса дает нам частности. Мы же говорили, под парса это что? Внутри разума. Мы имеем в виду, конечно, не внутри разума, а вообще 10 сферот любого состояния. В любом состоянии, где бы ты ни был. 10 сферот есть частных. Так вот, вверху здесь, то есть до парса, вверху до парса. Это то, что мы называем принципы. Поэтому я всегда говорю, принципы надо. А вот теперь я в Зогаре это еще раз подтверждение получил. А ниже парса, там есть, то есть Малхут, будем говорить, я ну попал, Малхут, это частности. И это очень важно, и это важно, имей в виду это. Конечно же, Зогар поясняет, что Зейранпин это принципы, то есть главные принципы. А Малхут, конечно, это частности, но, конечно, частности не могут быть без принципов. Тоже в Малхут, конечно, есть принципы плюс частности. Но, понятно, но это уже уровня Малхута. Я просто так чуть-чуть сказал. 25 после точки. От Цади и Есод Дезерамби. Буква Цади. Она Есод Зейранпина. Мы и знаем это. Буква Цади это Есод, да? Она нам объясняла нам уже. Но мы еще раз посмотрим. Ухашира Есод. 26 Калюль Яхат им Ханукла. Мы знаем, что Есод Зейранпин. Помните еще почему? Потому что Юд уже кетер, да? Да? Юд уже кетер. 9 сферот первых, помнишь? 9 первых сфер, 9 первых букв это бина, да? Из алфавита. Затем от 10 буквы до цади еще 9 букв. Это зейранпин. То есть цади он будет есод. То есть, да? Есод зейранпина это цади. Это он хочет сказать. Еще раз. 25 после двух, после двоеточия. Точка. Еще раз. От цади. Буква цади. И есод дезеранпин. Это есод дезеранпин. 90 у нее гематрия. Ухашига есод 26 калуль яхат и манукла. Смотри, что он говорит дальше. А когда есод включает в себя вместе, включает в себя яхот вместе, включается вместе им с нуквой, называется цадик. Тогда он называется цадик. Смотри, что он дальше говорит, внимательно. То есть к нему прибавляется к цади, который есот, прибавляется куф. А вот это нуква. Так или нет? А она и тоже и цади 90, а, да? А куф это 100. Следующая буква прибавляется. Точка. Ки. И он рассказывает нам сейчас. 26 после точки. Ки тет сферот 27 дезеранпин. Ибо 9 сферот зейранпина. Ген миют от цади. О, он объясняет нам. Они от юд до цади. Так. От буквы Ю до цади. От 10 десятки, от 10 до 90. Вагакув, следующая буква за цади, да? Вагакув, а буква Кув. И от халата нуква. О, она начало нуквы. Мы говорили уже об этом, да? Uh-huh. Она начало нуквы. О, теперь они прицепляются друг к другу. 28. Каналь, как сказано выше. Ухашага нуква, двукаба, есод. А когда нуква, она прилегает к есоду или соединена, или сливается с есодом. Гарей, тогда Куф, буква Хакуф, буква Куф. 29 двукабы, цади, тогда буква Куф примыкает к букве цади. Правильно? Mm-hmm. Следующее за ним. Веникра азга есод. И тогда есод называется цадик. Потрясающе. Тогда мы видим, что значит слова цади это зейранпин, так или нет? А нуква это будет. Смотри, что он говорит. А нуква это будет начинается с куф. Тогда она верхняя часть нуквы примыкает. Видишь как? Uh-huh. Верхняя часть нуквы примыкает к цадику. Самая лучшая ее часть примыкает к цадику. И получается цадик. Смотри, что мы сейчас обнаружили. Что тот человек, который называется цадик, праведник, это тот, кто в себе объединил цади и куф объединил в себе зейранпин и малхут. Так или нет? Объединил в себе мужское и женское. И он это называется человек. Как мы видели. Так или нет? точка. Везе 30. Ше шивех ота гакадош баругу. Цади ант бекомех 31. Бейсот дезерампи. Точка. Бецади ант бемикоми. Ки ат решума. Решума. 32. Ви. Базивук дело пасик. Ке дворех. И очень внимательно слушай. Поразительные вещи. Я говорю, каждый раз я это читаю, абсолютно новые ощущения великие, которые, как это все сделано потрясающе, Творец сделал свое мироздание и выразил этим святым языком, что абсолютно невозможно другим, ничем нельзя это заменить. Двадцать девять после точки. Везе 36 шибехута Акадош Бару. И это то, что восхвалил ее, его, ее, уже цади, это буква, букву цади. И это то, что восхвалил ее Акадош Баруху, Акадош Баруху, святой благословен он, бина, то есть. Цади, а то, что он сказал ей, ты цади. Что первый раз, что он ей сказал? Я цади, ан, ты цади. И он объясняет там. Бимой комех, на своем собственном месте, где ты есть. 31. Бесод заиранпин. В есоде заиранпин. Как есод, когда ты на своем месте, то есть, что значит цади на своем месте? Это когда он стоит, есод является есодом заиранпин. То есть цади ты, ты цади на своем месте. Смотри внимательно здесь. Точка. Вы цади анбамикоми. И ты еще цади на моем месте. Так? То есть наверху у Творца, то есть у как бы есот Аба. Так? В моем месте ты тоже цади, потому что ты есот, и у меня есть есот. Ты тоже там, ты цади тоже. Ки атрешума ибо ты записано, начертано, как сказать, во мне. Конечно же, это ты приходишь от меня, а не я, я от тебя. Но ты начертано во мне. Базивук делопасик, в зивуге, который не прекращается. Ты дворех, как твои слова, как ты и сказала. Он ей дал уже теперь понять два раза то, что он ей сказал. Цади, цади. Два раза он ей сказал цади. Вегам, точка. Вегам цадик анд. 32. И также цадик ты. Он ей третий раз сказал уже. Уже цадик он ей сказал. Два раза цади, один раз цадик. И ты также цадик. 32. Ки гамга нуква клюлабах, ибо также и нуква включается в тебя. Басот и в секрете куф шель, а, шель ахар ацади. В секрете буквы куф, которая за буквой цади. Да? Точка. В им коль зе, в аль коль зе, не, в им коль зе, эйнех реуя лемевары вах альма. 35. Квоши катувы голех. в им кольце, и тем не менее, и но тем не менее, все равно. Эйнех, ты не рыуя, ты не пригодна, лемевары бах, чтобы создать вах тобой, альма, мир. Кмоша, шмоша, хмоша, гаду, вегода. Как написано, как дальше идет написано. Далее. Еще немножко. 50 минут. Первое. 30, страница 39. Ламет. Тет. Правая колонка. Первая строчка. Везе шекату. Ант царих лемегавит мира. Лет два ант царих лит гале хольхах хольках вехуле. Май тайма. Нун три иги. Это кусочек из ондал из самого Зогара. Ну, я переведу это сейчас. И пойдем дальше. Что он в Зешикату первое. И это что написано? Это из того Зогара, что мы сейчас где находимся. Ант царих лемагавит мира. Ты, ант, это ты. Это арамейский. Тоже потихоньку учить. А пока так пробуем его так просто слушать и ощущать. Сам по себе у нас придет он арамейский. Ант царих. Потом видно будет, может быть, мы еще и дадим немножко пояснения и арамейский. Лучше так самим по использованию его. И это то, что написано в Эзеше Катуфе, написано: ант царих, ты должна лемегавы тмира быть, лемегавы быть тмира сокрытой. Лет два ант, ты не, лет это не, ты не, лет ант, ты не царих, ты не должна лид гале, хольках, лид гале раскрыться, кольках настолько, хольках настолько быть раскрытой, лучше сказать, быть раскрытой настолько, выхула и так далее, сокращение. Выход, значит, и так далее. Теперь май тайма, тоже сокращение. Май тайма, что это значит? Май, это будет, что тайма, какой вкус, так, или какое значение, или какое, в чем, знаешь, такое? Что это значит? Май тайма. И он объясняет ей, нун, три иги, что нун она, иги она, что она нун, буква нун. Сейчас увидим. Пируш. Двоеточие. Пируш. Кига есод дезеранпин холель имо ганукла. Четыре. Шеги гакуф бесот цадик кмо ширамаз ла гакадош баруху. Пять. Цадик ант. Точка. Три. Три после двоеточия. Пируш. Это будет объяснение, пояснение. То есть такое это сокращение П и Ют, и потом такой апостроф, как бы. Это знак сокращения. Это пируш. Это значит сокращение. Сокращение на слово пояснение. Или объяснение. Кигаесот дезейранпин. ибо Есот Зейранпина, Колели Мога Нуква, включает в себя Нукву. Это мы знаем уже, да? Четыре. Шегига Куф, что она, буква Куф. Басот в секрете Цадик, слово Цадик. Так или нет? Цади, это Есот, а Куф это примыкающая Нуква к нему. Кмоша рамазла акадош бору, как дал ей Творец скрытое ремес, хорошее слово надо знать, много раз мы его используем, скрытый намек, скрытое указание, чтобы нам не все время пользоваться, не все время возвращаться, намек, скрытый намек. Или пробуй запомнить это слово ремес. Очень важное слово для нас. Вообще в Кабале это очень важно. Как намекнул ей на это Творец. Когда он ей сказал, пять. Цадик, а ты цадик. Я? С буквой К, буквой Ку в конце. Точка. Ухашиганукла хлюлаво бациюр ацади. Шесть. Ги мицтаерет бо кеот нун. Внимательно слушай. То есть мы говорили, он ей дал намекнул ей, что когда она к тебе примыкает, да, то она буква тыцади, а она буква куф. И добавляется к тебе. И дальше слушай. Ухашига нуква клюла вова циюр ацади. А когда нуква включается в него в форме буквы цади, так? То есть она внизу. Канал как нур. Да? Как буквы цади. Шесть. И мецтаэрет бо кеот нун. Тогда она обозначается, вырисовывается в нем как буква нун. Тоже нам понятно, да? Она немножко наклоненная буква нун в букве цари. Точка. Киганун. О. Киганун. И вахинат. Сем. Гвора. Дезейранбин. И юд, каф, ламет, ген, гар, кахаб, в мем, у мем, восемь, нун, ген, хесет, у гвора. Внимательно. Когда будешь запомнишь эти вещи, будешь знать, как это все работает, будет плавно все, переход от сферот к буквам, видел, да? От букв к форме букв, как они сделаны. Гематриям, к именам Творца. Все это одно. Нет различия. А только это одно выражение этим, иногда этим. Все это взаимосвязано. Шесть. После точки. Киха нун и вхинат гвора дезейранпин. Ибо буква нун, она аспект гвора зейранпина. Почему? Семь. После запятой. Ки юд каф ламет. Да? Ибо три буквы куф. Сори, три буквы юд каф, ламы, то есть юд это 10, 2, 2, каф это 20, ламы это 30, они ген гар кахаб, они гар гимел решенот, они три первые сфероты кетер кахаб, сокращение кетер хохма бина, зейран бина, так или нет? Он хочет нам сейчас сделать расчетик маленький, чтобы показать нам, что буква Нун, она гвура за Иранпина. Умем, а буква Мем 8. Нун. Буква Мем и Нун. Ген хесед у гвора, они хесед и гвора. Мем, буква Мем, это хесед с Иранпина, где бы это ни было. А буква Нун, это всегда гвора за Иранпина. Всегда, ты видишь, да? Как бы это ни было, в каком бы этом месте не было, всегда есть эти 22 буквы. Или 10 сферот. Но выражаются они таким образом. То есть он нам показал, что Нун это гура за Иранпина. Хорошо. Точка. В аль Нун зо неймар ани вина 9 ли гура. И об этой букве, и об этой Нун сказано, есть такое выражение в Мишле, в как называется будет, Соломона, притча Соломона, восьмая притча, в восьмом разделе притча Соломона. Там стоит: «Ани вина, я бина, ли гвора, мне гвора, моя гвора». Во мне, мне, во мне, мне, мне гвора есть. Точка. Ки вагадлут. Я очень внимательно. Ки вагадлут. Баэт. Шахахагад. 10. Насим лехабад. Канода. Насет гвора зо лебина. 9 после скобки. Ибо ки, ибо выгадлут, в гадлуте, в большом состоянии. Баэтша хагат, во время, когда хагат, хесед, то есть сокращение, хесед гворати ферет, 10. Насим ле хабад кануда, становится хабад, хохма, бина и дат. Средняя линия. Кануда, как известно. Насет гвура зо лебина. Становится гвура, это гвура, становится биной. Так? Она из тела поднимается в левой линии. Она поднимается еще выше в левую линию головы и становится биной. Ибо нижний, который поднимается выше, становится как выше. 11. Уваэт катнут, ше аба гоци и малахут, насет 12 габина, легвура ленут длинун, ва алькен рамиз ба нефила, ки 13 нофелет мифхинат гар левак, Михоах Аба, Шехотси 14 Бина, Визон Лехуц Миарош. Потрясающе, что здесь нужно говорить. Потихонечку мы будем смак, вкус получать в этом тоже. 11. Очень внимательно. Уваэт катнут, а во время катнута малого состояния. Часто то же самое катнут получается, когда и греша тоже, но опускается вниз, было гадлут, и потом, и не обязательно, и, но в любом случае малого состояния. Куваэта катнут, а во время катнута, во время малого состояния. Шаава гоци и малахут, когда аба выводит има, има ее, има, он выводит ее лахутс вовне. То есть он как ушел, он выводит ее из головы, да, в тело. Насет 12 габина, тогда становится бина, Легвора, ленун. Она становится опять гворой. Гвора. Или и буквой нун становится. Правильно, да? Она опять выходит, возвращается на свое место. Валькен рамиз банефила. И поэтому в ней имеется намек на падение. Слово нефила начинается тоже на букву нун. И она означает падение. То есть в ней есть нун, это начинается слово нефила, падение. Ки, ибо 13 нофелат мифинат гар, ибо она падает из аспекта гар трех первых, левак к шести краям, так? То есть к зейрандину, то есть к телу. Вак это шесть концов, или зейрандин всегда. Микоах аба, из-за в силу того, что аба шеготси, который выводит ее, выводит бину, 14, изон, бина, зейрандин, инуква, да? Лахуц мярош, вовне головы. Здесь очень сильный момент данудан. Это тот тикун, который был сделан в Ацилуте, когда бина в обычном своем малом состоянии, она выводится из головы. Конечно же, как тикун, чтобы отдалиться и прибавить, чтобы она, так как ее гар, он бина аб, то есть, абовое има, что я хотел сказать, абовое има, то есть три первые бины, которые стали десятью сферотами, целым парцуфом, им не нужна хохма, поэтому они не страдают от того, что они вышли из головы, но посредством того, что они вышли из головы, создалась возможность, сильнейшая, но уникальнейшая возможность, что когда нижние, они души, а затем, которые исправляют уже, приводят к единению нуква и зейранбина, они поднимаются к абаваима, тогда и бина поднимается обратно в голову, откуда она вышла, из головы ариханбина. И тогда она получает хохма, хохма бины, конечно, но и это она уже передает тогда вниз. И эта хохма тогда передается по цепочке, передается тогда и нижним. И таким образом имеется возможность совершенствования, получения света, необходимого света, хохма вины, или получения его нижними. Еще одна вещь. Есть здесь при себе? Нет. Что? Псалм, нет? Ну, мы же смотрели, есть-то. Нет, на русском у тебя будет маленькая книжечка. Вот. Так вот, ну, все. Да. Так вот, есть такой известный, очень сильный псалм, 145. Он говорит так. Ашра Йошвей Вейтеха от Галуха Села. Счастливы те, которые сидят, находятся в твоем доме, в Творца, в доме Творца, и так далее, и так далее. Так вот, этот псалм построен, ну, посмотри, 145-й, знаешь, где найти все эти псалмы. Значит, так вот, этот псалм построен на каждое, то есть каждое стихотворение, не стихотворение, каждый стих, он начинается с с одной буквы. Он построен по алфавитному порядку. Алфавитному порядку. То есть первое начинается с буквы Алеф. Следующая строчка начинается с буквы Бет и так далее, и так далее. То есть все 22 буквы, кроме одной буквы, нет одной буквы, нет буквы Нун. Нет стиха, нет строчки здесь на букве Нун, чтобы не указать на падение, которое есть именно падение. Видишь, когда падение, о чем и сейчас он нам рассказывает, это, конечно же, падение духовное, когда с целью тикуна, конечно, когда большое состояние сменяется малым состоянием. И это нормальная вещь, потому что большинство состояний, они мы должны тоже быть, находиться большинство в малом состоянии. И лишь временами, время от времени, очень коротко, как блиц, моментами мы можем сделать большое состояние и опять возвращаемся к малому. Но в этом псалме 145-м имеется в виду падение, которое действительное падение, произошло тоже и из-за грехов народа и так далее. И поэтому эта буква Нун, она там не вставлена, и ее строчка на нее не вставлена, чтобы не намекать на то, что шхина как бы из-за грехов упала. Покинула, как бы сказать, покинула творение, как бы из ощущения, вышла из ощущения творения. Так вот.